красноватый бриллиант, ограненный звездочкой. На первой странице БГ помещалась статья о краткой, но бурной истории Камиллы Луэн и одной знаменитости со студии Норвежского государственного радиовещания НРК, чье имя, впрочем, не раскрывалось. Газета раздобыла размытое курортное фото Камиллы в открытом купальнике, очевидно, чтобы подчеркнуть намек статьи на основную составляющую истории. Даг Блада в этот же день опубликовала интервью со старшей сестрой Лизбет Барли, той ей Харанг. В статье озаглавленной «Она всегда уходила». Тойя вспоминала привычки Лизбет и пыталась объяснить ее поведение. Она ушла из Пиннинуилл. Так почему бы и сейчас не уйти? На фотографии Тойя, улыбаясь, позировала в ковбойской шляпе. Харри подумал, что она вряд ли хотела, чтобы ее запечатлели с улыбкой до ушей. Но фотографы не предупредили ее, когда начали снимать. Пиво. Он сел за барную стойку Андервотера и принялся за БГ. Писали, что все билеты на концерт Брюса Спрингстина на стадионе Валлехоевен проданы. Замечательно. С одной стороны, Харри терпеть не мог концерты на стадионах, а с другой помнил, как лет в 15 Эйстен нарисовал фальшивые билеты на концерт Спрингстина, и они вдвоем пробрались с ними в Драмменсхаллен. И все были на высоте. И Спрингстин, и Эйстен с Харри. Отложив эту газету в сторону, он открыл Дагбладе на странице с портретом сестры Лизбет. Сходство было потрясающее. Харри звонил ей в Тронхейм, но ничего от нее не узнал. Вернее, ничего интересного. Не его вина, что разговор затянулся минут на 20. Она объяснила, что в ее имени ударение падает на «я», то и «я». И назвали ее вовсе не в честь сестры Майкла Джексона, которую зовут Латойя, с ударением на «о». С исчезновения Лизбет прошло 4 дня. А дело, выражаясь без обиняков, не продвинулось ни на йоту. То же касалось и убийства Камиллы Луэн. Даже Беата загрустила. Все выходные проработала, помогая немногим оставшимся на лето следователям, и ничего. Хорошая она девочка, Беата. Жалко ее. Так как Камилла была дамой светской, они попытались восстановить картину ее передвижения за неделю до убийства. Но и это ни к чему не привело. Харри собирался рассказать Беате, как Воллер заходил в его кабинет и в более-менее открытой форме предложил продать ему душу, но так и не рассказал. Беате и так есть над чем голову поломать. Прийти с этим к Мюллеру — поднимется шум. Лучше уж просто обо всем забыть. Харри уже допивал второй полулитровый бокал, когда увидел ее в полумраке, за одним из столиков у стены. Она с еле заметной улыбкой смотрела прямо на него. На столе перед нею стояло пиво, в пальцах была сигарета. Харри взял свой бокал и направился к ней. «Можно?» Вибекке Кнутсон кивнула на свободный стул. «А здесь какими судьбами?» «Живу неподалеку», — объяснил Харри. «Это я уже поняла. Но раньше ты здесь не появлялся. У меня возникли разногласия в моем постоянном ресторане касательно происшествия, случившегося на прошлой неделе». «Не пускают», — скрипотцой рассмеялась она. Харри этот смех понравился. И она сама тоже. Возможно, из-за макияжа и полумрака. Ну и что? Ему нравились глаза, живые, игривые, детские и умные, совсем как у Ракели. Но на этом сходство заканчивалось. У Ракели были узкие чувственные губы, а широкий рот Вибекке казался еще больше от ярко-красной помады. Ракель одевалась элегантно и неброско, а стройностью немногим уступала балерине. Ни единой складочки жира. Вибекке сегодня была в тигровом топике, столь же кричащем, как и леопардовый. Ракель ассоциировалась у Харри с притушенными тонами, темные глаза и волосы, загар. Вибекке выделялась в полумраке